так как я тоже не сменялся уже две вахты. Прежде чем уйти, я, как всегда, погладил индикатор, словно кошку, чем несказанно удивил капитана. А жест мой объяснялся просто. Этот прибор изготовлен на нашем заводе. Да, представь себе, на заводе, где всю жизнь проработала моя мать и твой отец, где теперь работаешь ты, Владька. А теперь этот хрупкий прибор спасал нас от гибели в такой-то туман. Когда я вошел в нашу каюту, Ян Оттович лежал на койке и тихонько стонал. Лицо его пылало. Я смерил ему температуру. Оказалось, около 40. Он попросил укрыть его потеплее и дать что-нибудь от головной боли. Его знобило. Я укрыл его тремя одеялами. Затем сходил за Коком. Он когда-то окончил медицинский техникум. Кок поставил старику банки, дал выпить таблетку стрептомицина и аспирин. «Боюсь, что у него воспаление легких», — сказал он, выйдя за дверь. И пошел докладывать капитану. «Крупозная пневмония. Вот что оказалось у нашего деда». Потянулись беспокойные томительные часы. Температура не спадала. Каждые четверть часа Кок делал уколы пенициллина, инъекции камфорного масла, сердечной, давали ему кислород. А судно шло полным ходом, за иллюминатором вздыхал океан. Кок в качестве медицинской силы требовал изменить курс и идти к ближайшей гавани порт Рейкьявик и сдать деда исландским врачам. В госпитале его бы подлечили. Но дед вбил себе в голову, что умирает. Никогда не хворал в жизни. Вот решил, что смерть за ним пришла. А дед не раз всем говорил, что когда придет его час, он хотел бы умереть в плавании. И когда капитан спустился к нему в каюту, Ян Юрис опять напомнил ему эти слова. Они долго беседовали вдвоем. И когда радист вышел на связь, он сообщил, что все на Ветлуге нормально, а про болезнь Стармеха ни слова. И на другой день, и на следующий. Даже когда Кок уведомил всех, что сегодня ночью ожидается кризис. Не кризис, а агония ожидала Яна Юриса в эту ночь. Смерть уже описывала сужающие круги. В ту ночь никто не спал. То один, то другой – подходил к каюте Юриса и прислушивался. В каюте больного мы были втроем – капитан, Кок и я. Ян Оттович был в полном сознании, но сильно ослабел. Сердечная недостаточность. Кок сделал ему очередную инъекцию камфоры и осторожно положил к месту укола горячую грелку, завернутую в полотенце. «Мы сделали все, что могли», и ждали, когда лекарство окажет свое действие. «Замучил я вас всех!» — виновато прошептал механик. «Ерунда! Лишь бы ты поправился, старина!» — наклонился к нему Евдокимов. «Вот так я и мечтал встретить свой час!» — с удовлетворением проговорил механик. Он прислушался к гулу машин. Они работали исправно. Старый механик за доли секунды по звуку, едва ослабевал привычный гул, мог определить отклонение в работе механизмов. Уже смертельно больной, он сразу проснулся, едва остановился правый двигатель. По его просьбе я передал в машинное отделение приказ проверить топливную систему. Старый механик успокоился лишь тогда, когда неисправность устранили. Для него все шло как надо. Он был счастлив, что умирает не в больнице среди чужих людей, а на корабле, и что дорогой его капитан рядом. Страха смерти он не испытывал. Конечно, ему хотелось еще пожить, поработать, порадоваться солнцу, океану, добрым людям, послушать, как отбивает склянки медный колокол Рында, голоса, смех, песню. Он вдруг улыбнулся лукаво. «А ведь мне 74 года!» — — сказал он капитану.